249. Гуру. Когда вы смотрите на человека, стоящего перед вами, вы видите реальность плотного мира. Когда вы думаете о далеких и невидимых, но близких вашему сердцу, и ярко представляете лики их перед собою, вы видите реальность надземного мира. Когда стираются плотные границы, и огненная действительность уявляет себя. Она также реальна, и еще более реальна, чем явление плотного мира, ибо не ограничена им и связует сознание человека с проявлением тонких энергий. Надо понять и усвоить действительность тонкого мира и реальность его построений и образов, творимых сознанием, и связи его с теми, к кому обращено устремление. Не беспочвенное туманное мечтание, но действительность обоих миров, утверждаемая устремлениями духа и силою его творческого воображения, соткавшего серебряную нить, неразрывно связующую его с теми, к кому он устремлен, поверх видимости плотной.